утаскивало куда-то вдаль. Вслед за солнцем волоклись обломки Пскента. Облака космической пыли проплывали со всех сторон, возвращаясь на свое место. Метеоритные потоки, искривленные кораблями, распрямляли свои траектории. Лучи звезд, искажаясь на сопряжении пространств, разъезжались, расслаивались радугами спектров. Чудовищные молнии метались там, где друг мимо друга проплывали скопления энергии разных потенциалов. Вакуум светился от напряжения рвущихся гравитационных связей. Россыпи шаровых молний выскакивали из пустоты, там, где лопала структура зарядов. Звезды качались, словно мячики на волнах, разражаясь бурями протуберанцев. Планеты, как замки из пересохшего песка, рассыпались в прах и труху. Навк, наконец, понял, как выглядит та зона пространства, которая, подобно разбитой армии, сейчас отступала на свои позиции. Это пространство было в форме клина. Клин врезался в чужой объем и разъединил те области, которые прежде соседствовали. Точно ледокол надвое расколол торос и застрял на миллион лет, а сейчас вся махина поехала обратно, позволяя льдам воссоединиться, вновь сомкнуть свое поле в единое целое. Но зачем корабли устроили этот космический катаклизм? Какую цель они преследовали, нарушая линейность пространства, ломая его и коверкая? На Вальтане становилось все светлее. Навк не сразу осознал это, а когда понял, то двух взглядов было достаточно, чтобы разобраться. Клик уходил прочь. Нож выдвигался обратно из раны галактики. Те области пространства, которые раньше стояли рядом, теперь сближались, а значит, сближались и звезды в них находящиеся. Два ослепительных шарика катились на Вальтан справа и слева. Навк схватил Дождилику за руку, указывая на них, ибо это был двойной знак их огненной смерти. Зажженные ими самими сверхгиганты Джизирак и Сингуль неумолимо сближались, как молоты на ковальне. Между ними, в точке их обоюдного тарана, оставался Вальтан. «Эти звезды сожрут нас!» — воскликнула Дождилика. Два голубых, два злых огня все разгорались, все разрастались. Два зрачка беспощадной истины выискивали тех, кто посягнул на волю стихий, кто посчитал себя избранником ушедших миров и теперь разделит с ними их жребий. Как так? Навк не верил, что надежды больше не оставалось. Неужели корабли были столь коварны или равнодушны? Джизирак и Сингуль выглядели уже как планетоиды. Они уже почувствовали друг друга цепким собачьим нюхом гравитации. Свет уже разошелся во все стороны. Он ревел, как чудовище на одной страшной ноте. Навк с Дождиликой, чтобы не ослепнуть, повернулись лицом друг к другу. Лицо Дождилики, неожиданно резко, четко озаренное пламенем Сингуля, вдруг показалось Навку таким красивым, что у него, как в первый раз, захолонуло сердце. В свирепости разбухающих светил, в ужасе и смятении, посреди души Навка вдруг ожила такая же мощная любовь, любовь, равная синим сверхгигантам. Сингуль и Джизирак уже встали по обе стороны Вселенной, как две солнечные стены, как два солнечных цунами. Извивающиеся протуберанцы слепящими мостами перекидывались от звезды к звезде. Клочья плазмы бурля неслись от стены к стене. Вальтан висел в звездном костре, в облаке великого сияния. Вокруг него, как алебарды эскорта, как копья конвоя, скрестились лучи двух страшных звезд. Навк еще не чувствовал зноя. Вода синистра еще спасала его, но никакое могущество кораблей не могло спасти их в котле звездного пожара.